Глава 9. На 15-й день пребывания в одиночной камере я впервые заговорил сам с собой. Сначала шепотом, потом негромко, а вскоре и в полный голос. Собственно, это был не диалог меня первого и меня второго. Иначе я бы понял, что заболеваю шизофренией, что никак не входило в мои планы. Как говорил Сальвадор Дали, вся штука в том, чтобы не сойти с ума. Нет, я стал излагать истории из своей жизни. Обращаясь к умывальнику, я повествовал. «Сейчас, дружище, я расскажу тебе о том, на каких машинах я ездил». Или «А теперь я хочу, чтобы ты узнал о моих любимых книгах». Или «Вот послушай, брат, как я поднял свои самые первые деньги». Далее следовали красочные устные триллеры с указанием множества подробностей, интимных, душераздирающих и небанальных. Естественно, мне приходилось немного сгущать краски и привирать. Герой истории, мой протагонист, веселый, всегда слегка пьяный, остроязыкий, одетый от Кензо Андрюха Нувариш, был немного умнее и удачливее, нежели автор. И каждый раз выходил сухим из воды. Без хэппи-энда нельзя. Настоящую большую достоверность всегда полезно разбавить маленьким вымыслом. Умывальник помалкивал, но был очень внимателен. Этот полезный эмалированный ковш, прочно приделанный к стене, оказался мною выбран в собеседнике по простой причине. Практически все, что меня окружало, имело женский или средний род. Стена, полка, койка, решетка, дверь, окно. Я же хотел общаться именно с мужчиной. С другом, что ли? Или с единомышленником? Нас, мужчин, в каземате маялось всего-то пятеро. Я, умывальник, чайник, кипятильник и еще матрас. Остальные — подушка, простыня, наволочка, тряпка на полу, полотенце, мыло в мыльнице, зубная щетка — не входили в джентльменский клуб. Пол и потолок тоже причисляли себя к мужикам, но мы держали их в кандидатах. Настоящий клуб всегда состоит из действительных членов и кандидатов. Так солиднее. Кандидатам назначают испытательный срок, проверяют, достойны ли, и только потом, на особом собрании, торжественно переводят в действительные члены. «Думаю, господа», — провозглашал я после перерыва на обед или ужин, после пары кружек кофе, «что вас не особенно утомила моя болтовня. Продолжим с вашего позволения». Аудитория безмолвствовала, но шестым чувством я угадывал, что слушатели, члены и кандидаты ждут продолжения. Из крана вдруг вытекала медленная капля и деликатно ударяла о металл. «Ничего», — похохатывал я в середине очередной байки, «скоро я избавлю вас от моего общества. Еще 2 недели, и все изменится. Моего друга и босса отпустят, и он немедленно вытащит меня. У нас с ним очень много денег, очень много. Мы богатые, ясно? Мы богатые не по местным российским меркам, а по мировым. Мы богаты по большому счету. На мое спасение будут брошены сотни тысяч долларов. Это не шутка». Господа молча соглашались. «Да, это не шутка, не шутка. Сотни тысяч, не шутка, явно». Вообще нет более терпеливых и благодарных слушателей, чем неодушевленные предметы. Жаль, что они не задают уточняющие вопросы. Каждые 3 или 4 минуты возле двери тихо шуршал контролер. Отодвигал заслонку и наблюдал, как я расхаживаю по камере, что-то увлеченно бормочу и делаю ораторские жесты. Я не обращал на него специального внимания. Разглагольствовал, живописал детали, добивался точности, легкости, простоты подачи материала. Не лгал, но и не сообщал всей правды. Таково, на мой взгляд, искусство короткого рассказа. Или дачи показаний в кабинете следователя. Вечером в гости к членам клуба приходил визитер. Все время один и тот же. Генерал Зуев. Произведя небольшое усилие, я легко представлял себя окутанного сигаретным дымом милицейского сановника, сидящим визави. Его водянистые глаза всегда смотрели вниз или вбок. Всякий большой начальник глядит в сторону, а не на своего собеседника. Он отягощен хлопотами о судьбах государства, он думает о главном, о важном, об основополагающем. Он не очень интересуется банкирами и прочими жадными современными коммерсантами, попавшими под уголовное следствие. Он согласен меня выслушать, но он спешит. У него много дел, и я понимаю, что свою мысль мне следует излагать ясно и кратко. «Товарищ генерал», — начинаю я. Само собой, он мне не товарищ, тоже мне товарищ нашелся. Он генерал МВД, а я директор подпольной банкирской конторы. Нечистый на руку спекулянт. Но служивые люди, чья молодость и зрелость прошли в благословенной совдепии, необычайно любят такое обращение. Скажи взрослому, седоватому, отягощенному семьей инспектору ГАИ, товарищ старший лейтенант, и он проникнется к тебе бессознательной любовью. Господин инспектор режет слух. Кодовое слово «товарищ». Оно проще, понятнее. Оно устанавливает контакт, напоминает о героическом прошлом. Оно пахнет пылью из-под колес тачанок и танковой соляркой, и пропотевшими пилотками, и подвигами, и комиссарами в пыльных шлемах. Это пароль. И я его назову. «Товарищ генерал», — скажу я. «Зачем меня посадили? Зачем одиночные камеры, решетки, к чему баланды и прочее? Я что, убийца, бандит, грабитель? Или я маньяк, который исходит слюной, насилуя девочек в подворотне? А может, я террорист? Бородатый боевик, спустившийся с гор, дабы именем Аллаха, мир ему, палить из подствольного гранатомета? Нет, я скромный труженик. Я работаю по 15 часов. Я нарушал законодательство, я не делился, не платил деньги в кассу Родины, но я исправлюсь. Зачем меня в тюрьму? Я дам вам денег сколько надо», — продолжу я тихо, возможно, шепотом, глядя в переносицу товарища генерала. «Я дам, уплачу, внесу по такси, депонирую, где скажете. Я легко расстамся с кровными, с заработанными, с лично мне дорогими денежными знаками. Только бы уйти из тюрьмы. Возвратиться домой. Скажите, сколько и куда, кому, в каком виде, в наличных долларах или безналичных фунтах стерлингов. Только скажите, и все будет сделано». Генерал думает. Ему интересно. «Я тебя понял», — отвечает он тихо, но твердо. И произношение фразы таково, что дистанция между им и мной остается прежней, то есть огромной. Он генерал, я мелкий засранец. «Очень скоро я сообщу тебе свой ответ». «Уяснил?» «Так точно». Генерал медленно тает в воздухе. «Я знаю, что уговорю его. Обязательно». По вторникам и четвергам меня вызывали на допрос. И тогда моя аудитория качественно менялась. Я сочинял уже не для матраса или кипятильника, но для живого и мыслящего существа — следователя Хватова. Показаний я не давал. Невозмутимый рязанский дядя подшил в дело одну за другой четыре одинаковые бумажки с четырьмя отказами за подписью подследственного и его адвоката. Но вот без протокола в солнечном пыльном кабинете Келефортовского замка было сказано много всякого разного. Принцип соблюдался. Я размешивал детали, занятные факты и фактики, добавлял анекдот или гэг, а в финале двигал базовую мысль, звучащую как гневный выкрик, адресованный всей вселенной. «Как же так вышло, господа, что Андрюха, умный, порядочный парень, энергичный и активный атом общества, муж и отец, солдат, журналист и банкир, не самый последний гражданин, оказался за решеткой? Разве его место здесь?» Чем ближе был конец моего месячного срока, тем громче и мелодраматичнее звучал вопрос. Но никто не давал мне ответа. Ни одушевленный следователь, ни железный умывальник. Только во вторник и четверг я общался с живыми людьми полноценно. Наблюдал реакцию собеседников. Дважды в неделю. 10 минут — беседа со следователем. Затем столь же краткий разговор с рыжим адвокатом. 1,5 часа за 15 дней. В остальное время я имел столько безмолвия и одиночества, сколько мог выдержать, но уже понимал, что выдержу вряд ли. В дни, свободные от допросов, мое общение с живым внешним миром сводилось к десятку слов, равномерно падающих в окружающую меня тишину, как падала из крана тяжелая капля на эмалированное тело моего бессловесного друга. Утро начиналось с глухого слова «подъем». Через час доносилось «чай», и я совал в дверную дыру своего второго приятеля железный чайник и забирал его обратно, доверху наполненного горячей, прозрачно-коричневой субстанцией, действительно на вкус и запах, сильно напоминающий чай. Вскоре дверь с множественными железными звуками открывалась во всю ширину, и в проем вдвигался передний бампер стальной на маленьких колесиках тележки. На ней был укреплен жестяной мусорный бачок. За тележкой в дрожащем свете нового дня я, полусонный, различал угрюмую физиономию зэка из хозобслуги. Он произносил слово «мусор» или «помойка». Я опрокидывал пластиковую корзину с отходами моей внутрикамерной жизнедеятельности, несколькими яблочными огрызками и десятком сигаретных окурков. Потом завтрак. В промежуток между 8 и 9 утра дверь снова открывалась, и заходил старший надзиратель. От младших его отличал более демократичный, если не откровенно раздолбайский внешний вид, а также красная нарукавная повязка с надписями «ДПНС», что расшифровывалось как «дежурный помощник начальника следственного изолятора». «Все нормально?» «Все нормально». И опять я оставался один. Через час или полтора тишину нарушало слово «прогулка», далее обед, ужин. Между 8 и 9 вечера снова проверка. Второй за сутки и последний диалог в виде того же вопроса из 4 звуков и такого же равнодушного ответа. Наконец, в 10 следовал финал. Отбой. Какие-то живые сигналы от живых людей я получал еще в процессе вывода на прогулку. Стоим лицом к стене, проходим. Или же еженедельного похода в баню. Но в общей сложности тюрьма общалась со мной, используя не больше 10 коротких команд. Радиус «Вояк», именно оно должно было по мысли устроителей каземата спасать постояльцев от нервных перегрузок, связанных с одиночеством, я не мог воспринимать адекватно. По большей части держал громкость на минимуме. Иногда, чтобы развеяться, я рисковал и прибавлял громкость. Пытался честно прослушать кусок какого-нибудь репортажа. Но через несколько минут в ужасе снова крутил ручку против часовой стрелки. Плоско, неталантливо, удручающе вяло звучали передачи некогда всесоюзной радиостанции. Не прошло и 10 лет, как этот вот свояк монопольно вещал на аудиторию в 330 миллионов человек. А теперь обратился в пыльную до зевоты скучную лавочку. Окно моей камеры выходило на запад. С полудня и до самого вечера солнце даже сквозь матовое двуслойное стекло изрядно нагревало стены, предметы, воздух и меня самого. В безветренные дни становилось по-настоящему жарко. Я ложился спать в одних трусах, ничем не укрываясь. Но на 21-е утро я проснулся очень рано, еще до рассвета, дрожа от холода. Поспешно завернувшись в простыню, я задремал, но ненадолго. Вскоре температура вновь понизилась. За окном слышался монотонный шум обильного дождя. Я влез под одеяло, согрелся окончательно и проспал до позднего утра. Встал только когда услышал слово «прогулка». Дверь уже открывалась, а я еще натягивал штаны. На выходе успел одним быстрым движением открыть кран, зачерпнуть воды и смочить ею отяжелевшие веки. И только оказавшись в прогулочном дворике и окончательно придя в себя, я увидел и понял, что лето кончилось. Прохладно, свежо было в пространстве. Руки и плечи вмиг озябли. Выщербленный пол покрывали широкие мелкие лужи. Вот и осень, а там и зима, и Новый год. Если ты молод, здоров, крепок и уверен в себе, то уход очередного веселого лета переживается тобою легко, как мимолетная грусть, как безболезненное дуновение отдаленной тревоги. Однако в эту осень, очередную, свою 28-ю, встреченную столь оригинально, вместе страшным и романтическим, я уныло признался себе, обхватывая ладонями локти, ежась, перешагивая лужи, отражающие ярко-синее небо, как бы продавливающие себя сверху вниз сквозь прутья верхней решетки, что молодость близится к финалу. Впереди все более и более явно маячит суровая дата. Тридцатник. Рубеж. Как я его встречу? Кем? В каком качестве? Вернувшись с прогулки и посмотрев на членов клуба, ожидающих очередного рассказа о похождениях неуловимого Андрюхи, я понял, что мне надоело развлекать чайники и куски прошитой ваты. Острых сюжетов больше не будет. И настроение тоже. Что-то идет не так, понял я в первый осенний день. События разворачиваются иначе, нежели я предполагал. Мое молчание на допросах никого не беспокоит. Следователь равнодушно складывает в папку пустые листы. А ведь я просидел уже 2/3 своего срока. У них есть только 9 дней, чтобы изыскать улики, изобличающие меня в казнократстве. Но вместо интенсивного с пристрастием дознания, вместо ежедневных многочасовых интеллектуальных баталий, вместо давлений, уговоров и угроз, вежливое равнодушие. 4 раунда по 10 минут. И это все? Что-то не так. Осень хорошо проясняет разум. В жаркие дни голова работает плохо. Потеря влаги, утомляемость. Летом мозг не производит хороших идей. Но стоит температуре упасть, давлению повыситься, а небу поголубеть, стоит только грусти разлиться в пространстве, как разум населяют четкие и простые догадки. Они все уже решили насчет меня. «Ладно», — вздохнул я, — «хрен с вами, джентльмены. Вот вам еще один рассказик». Матрас и умывальник беззвучно обрадовались. «Только чур, не перебивать».